Марина Вишневецкая. Без названия. Жук сказал себе: «Я жук. Мой хитиновый кожух не чета осенним листьям. Не пожухнет, не провиснет. Ладно скроен, крепко сшит. Весь сверкает и шуршит. Хорошо жуком родиться, кожухом своим гордиться. Зря я к веточке приник и покинул свой тайник. Дрозд сказал себе: «Я дрозд, молодой, пошедший в рост. И ничто не укротит мой растущий аппетит. Это кто же там летит? Ладно скроен, крепко сшит. Хорошо дроздом родиться, зорким зрением гордиться». И помчался прямиком за сверкающим жуком. Жук сказал себе: «Вот дрозд. Вижу голову и хвост, лапы вижу в вышине. Неужели он ко мне?» Дрозд нахмурился. «На вид этот жук не ядовит, но летит уж слишком пылко, не как жук, дрожа под крылком. Он простор небесный рвет, как железный вертолет. Значит, где-то брюшко с ядом прячет под цветным нарядом. Я же дрозд, пошедший в рост, не настолько глуп и прост, чтобы отравой соблазниться. Я найду, чем прокормиться». И рванулся в облака, криком изумив жука. Жук сказал себе: «Вот дрозд, прочь летит, поджавший хвост. Хорошо жуком родиться, кожухом своим гордиться. И забыв про смертный страх, вдаль нестись на всех парах. Жук я все же или не жук?» И присборив свой кожух и украсив крылья блеском, поднялся над перелеском.